Глава 13. Оценка эффективности прежде всего. Руководителей порой раздражает необходимость оценивать эффективность компании, особенно если для этого требуется дорогое исследование. Отговорки в таких случаях хорошо известны, и все их не раз слышали. «Мы сейчас ужасно загружены, может, на следующий год. Это слишком дорого нам обойдется». Эти исследовательские фирмы только и норовят выкачать из вас как можно больше денег. Как я пойму, что результаты репрезентативны? Отчета о прибыли и убытках нам вполне достаточно. Для меня пытаться руководить организацией, не оценивая ее результаты, все равно, что играть в футбол, не зная счета в игре или времени до конца матча. Как выбрать правильную стратегию игры? Когда играть защиту, а когда нападение? Получается, что действуешь наугад. Знать, где компания находится в данный момент, крайне важно. Оценка эффективности показывает нам разницу между фактическим положением дел в компании и нашим представлением о них. Я оставил цель увеличивать производительность компании. Я решил, что буду вне конкуренции. Я планировал стать лучшим в своей области. Не оценивая различные составляющие деятельности компании, я не узнаю, какие пробелы надо ликвидировать, а следовательно, не пойму, где именно требуется корректировка. Некоторые считают, что оценка эффективности компании – инструмент контроля, который нужен начальству, игра в кошки-мышки, способ выставить сотрудников в плохом свете. Смысл оценки результатов вовсе не в этом. Не стоит путать проверку и оценку. Проверка — стоять за спиной у сотрудников и ждать, когда они напортачат. Оценка означает взятие пробы, чтобы определить, удается ли вам и вашим подчиненным воплощать видение компании. А если не удается, то как приблизиться к цели в будущем? Одной интуиции мало. Известно, что предприниматели часто действуют интуитивно, особенно на старте бизнеса. Они инстинктивно чувствуют, какой продукт или услуга, ранее не представленные на рынке, будут пользоваться спросом. До поры до времени это неплохо. Журнал Time однажды опубликовал большой материал под названием «Человек с божественной интуицией» о легендарном телевизионном продюсере Фредди Силвермане, запустившем многие популярные сериалы «Скуби-Ду», «Все в семье», «Уолтонс» и мини-сериал «Корни». Все мы восхищаемся такими провидцами. Нам кажется, что у них настоящий талант всегда угадывать, что понравится огромному количеству людей. Но как дела обстоят сегодня? Их дар все еще помогает им достигать таких же результатов? Поможет ли он им в будущем? Одной интуиции или чутья предпринимателя здесь недостаточно, чтобы сказать наверняка. Финансовые показатели обо всем не расскажут. Доходы компании после уплаты налогов заслуживают самого пристального внимания руководителя. Их тщательно изучают все акционеры и заинтересованные лица, от совета директоров до людей с Уолл-стрит, в некоторых случаях. Они отражают разницу между прибылью и убытками. Но сама по себе такая статистика — лишь фиксирование данных за квартал или год. Ко времени публикации они уже успевают устареть на 6 недель минимум. Показатели прибыли и убытков ничего не скажут о том, где ваша компания окажется завтра или на следующий год. Они не помогут прокладывать курс в будущее. Для этого их явно недостаточно. И даже усердной работы недостаточно. Когда я открыл первый отель «Ритц-Карлтон» в Атланте, у меня было представление, каким он должен стать. Ради воплощения моей мечты я пахал с раннего утра до позднего вечера. Бывали дни, когда я приходил домой вечером, обедал с женой и дочками, а затем возвращался в отель и работал до 10 вечера, а иногда и до полуночи. Я совсем себя загнал. Доходило до того, что я просыпался в 3-4 часа утра и обдумывал очередную задачу, которая не давала мне покоя. Вскоре мы открыли еще один отель в Атланте. Я продолжал также упорно трудиться, вникая в каждую деталь. Но третий отель сети нам предстояло открыть уже в Калифорнии. Как сделать его успешным? Я уже не мог полагаться на личный контроль. Как я мог узнать о реальном положении дел в отеле, расположенном на расстоянии 2000 миль к западу? Пришлось ввести оценочные критерии. Рассчитывать на везение не приходится. Рассчитывать, что повезет, — это не стратегия, как и надеяться на лучшее. Мы все любим моменты, когда нам вдруг улыбается удача, попутный ветер дует в спину, подталкивая вперед, но мы помним, что такие вещи непредсказуемы. Руководить приходится не только тогда, когда все идет гладко, но и в трудные времена. Любой элемент, важный для функционирования компании, требует оценки. В 10 главе я упомянул об отеле в Нью-Йорке, в котором гости и сотрудники были недовольны уровнем сервиса и условиями работы, и как за 2 года ситуация значительно улучшилась. Как нам это удалось? Я переехал жить в отель на 3 месяца, а домой к семье возвращался на выходные. При моем первом появлении консьерж, к стойке которого я подошел, даже не оторвал взгляд от экрана компьютера. Электронные письма для него были важнее посетителей. Я подумал, лучше совсем без стойки консьержа, чем с консьержем, игнорирующим гостей, подошедших задать вопрос. Я обнаружил, что руководство отеля не поддерживает ежедневное взаимодействие с персоналом. Никаких летучек в начале рабочих смен не проводится. Сотрудники давно забыли, что главная их обязанность — обслуживать гостей. Они были слишком заняты, я бы даже сказал, заняты в нью-йоркском стиле. Я начал проводить встречи со швейцарами, носильщиками, горничными. Беседовал с главой каждой службы, от службы доставки еды до закупок. Однажды я спросил заведующего уборкой номеров: «Как бы вы оценили работу вашей службы по шкале от 1 до 10?» Он секунду подумал и уверенно ответил: 10. «Интересно. Давайте пройдемся и посмотрим некоторые номера». Он взял ключ доступа, и мы двинулись по коридору, заходя в тот или другой номер. Мы обошли номеров 6, проверяя их чистоту. По ходу проверки я указывал на различные дефекты. Наконец вернулись в мой офис. «А теперь еще раз. Как бы вы оценили работу вашей службы?» «Думаю, баллов на 6». «Вот видите, — заметил я, — набрать 10 баллов очень сложно. Сейчас у нас исходная отметка 6. Скажите, когда вам удастся поднять ее до 10? И чем я могу вам помочь? Я здесь не для того, чтобы отчитывать вас, а чтобы помочь вам. Давайте я поприсутствую на ваших встречах с сотрудниками, воодушевлю их, поблагодарю за усердие и напомню, то, как они выполняют свою работу, характеризует их лично. Мы договорились, что каждый месяц заведующий номеров сообщает мне о том, как идут дела, на какой отметке шкалы его служба — 7, 8, 10. Прогресс был разительный. Примерно такую же работу я провел с главами других служб отеля. Через год все показатели резко выросли. Издания US News and World Report и сайт путешествий TripAdvisor назвали наш отель лучшим в Нью-Йорке. Однажды рано утром я был на занятии по изучению Библии. На нем присутствовало много брокеров с Уолл-стрит, и один из них меня спросил: «Где находится твой отель?» «На 5-й авеню, между 36-й и 37-й улицами». «А, это тот отель, где приветливые швейцары». Культура отеля совершенно изменилась, когда сотрудники настроили себя в соответствии с концепцией развития компании. Стать самыми приветливыми и самыми гостеприимными. Они и раньше хотели работать хорошо, просто они осознавали, что именно это означает. Что оценивать? Вот мы и подошли к самому главному вопросу. Что именно должен оценивать руководитель? По-моему, оцениваться должны 4-5 позиций, не больше. Иначе вы рискуете увязнуть в массе второстепенных деталей. От чистоты мойки окон до цены на канцелярские скрепки. Вы будете плавать в статистике, пока не утонете в ней. Вот три главные позиции, на мой взгляд. Для себя вы можете добавить 1-2 позиции, если считаете, что это важные ориентиры. Первое. Качество обслуживания клиентов. Преданность клиентов. Здесь нельзя гадать. Необходимо интересоваться мнением клиентов, регулярно проводя опросы, письменно или в режиме онлайн. Наиболее показательными будут ответы на вопросы, с какой вероятностью вы вернетесь к нам и какова вероятность, что вы порекомендуете нас вашим друзьям. В сумме такой опрос выдал любой показатель ниже 90%. Это уже тревожный знак для меня. Мне нужно знать, почему клиенты считают, что не вернутся к нам еще раз. Виноваты ли мы сами? Можно ли что-то исправить? Все мои управляющие отелей знали, всякое сползание на отметку ниже 10 или 9 повлечет за собой мое личное вмешательство. Я буду им звонить и выяснять, какие меры вы собираетесь предпринять, чтобы вернуть показатель 90% в следующем месяце. Что для этого потребуется? Второе. Удовлетворенность персоналом. Для благополучия любой организации крайне важно, что думают ее сотрудники об условиях работы. Опять же, если на условия работы жалуются только 1-2 сотрудника, не стоит предполагать, что все остальные довольны. Вы должны регулярно интересоваться их мнением. Случайные отзывы не дают верного представления о ситуации. Верное представление возникает, когда оценка проводится в обязательном порядке. Если 8 сотрудников посетовали на нехватку оборудования, это серьезно. Если только 1 сотрудник, подождите, не появятся ли еще жалобы. Анализируя ситуацию в компаниях многие годы, я могу уверенно сказать, что снижение удовлетворенности сотрудников условиями всего на 1% уже ощутимо влияет на финансовые результаты компании. Например, возрастет текучка кадров. Вместе с сотрудниками уволятся их знания и умения, а на обучение новичков потребуются расходы. Показатели удовлетворенности персонала информируют руководителя о том, что происходит в компании. Подсказывает ему, что следует предпринять, чтобы сохранить в организации здоровую атмосферу. Третье. Перспективные индикаторы. Третий серьезный параметр оценки – взгляд в будущее. Важно знать, какой будет ситуация на рынке через 6 месяцев или через год, останутся ли наши услуги такими же востребованными, как раньше, или же поток клиентов уменьшится, станут ли наши клиенты старше, моложе, или возрастная группа не изменится, будут ли они тратить столько же денег, как всегда, или расходы сократятся. Например, в гостиничном бизнесе мы смотрим на предварительное бронирование номеров. Какой процент номеров у нас уже забронирован, скажем, на следующий январь или апрель или октябрь, по сравнению с тем же периодом прошлого года или по сравнению с ситуацией 2 года назад? Цифры говорят нам о том, успешно ли работает компания, стараясь сохранить клиентов и приобрести новых. Руководитель обязан следить и за экономической ситуацией в целом. Помню, как в 1980 году я обратил внимание на приближающийся экономический спад. Число увольнений росло, инфляция составляла 12-13%, и Федеральная резервная система США пыталась с ней бороться, повышая процентные ставки. К осени 1982 года Мичиган, где я управлял отелем Hyatt в городе Дирбан, возглавил рейтинг штатов самым большим количеством безработных. Уровень безработицы в нем составил 14,5%. Я созвал собрание персонала отеля, менеджеров служб, поваров, администраторов, всех, включая новеньких помощников официантов. «Слушайте все», — начал я. В следующем году грядет рецессия. Не спрашивайте, откуда мне это известно. Я уверен, что она будет. Да, у нас уже есть хорошие цифры по предварительному бронированию, конференции и тому подобное. Но эти бронирования могут слететь в любой момент. Нам надо постараться сохранить каждого клиента, какого только возможно. Что значит экономический спад для отеля? У нас в отеле 5 ресторанов. Представим, что супружеская пара обедает там 4 раза в месяц. Во время рецессии они не перестанут обедать, но будут приходить к нам уже 3 раза в месяц. Это спад на 25%. Каждый из присутствующих здесь должен сделать все возможное и невозможное, чтобы сохранить любого из гостей сейчас. Иначе в следующем году у вас к этому времени не будет работы. Я серьезно говорю. В тот день, покинув комнату, где проходило собрание, я прошел мимо группы швейцаров и носильщиков. Они о чем-то негромко разговаривали, но, увидев меня, сразу замолчали. Мне это показалось странным. Так случилось, что все они были афроамериканцами. В голове у меня сразу стали крутиться разные мысли. Они говорили обо мне, и наверняка плохо. Белый босс считает, что я просто хочу заставить их работать большим. Рецессия сильно ударила по экономике в начале 1980-х. Но мы остались на плаву, и у нас даже выдался удачный год, пока другие компании вынуждены сокращали персонал. Почему? Мы изо всех сил постарались по-прежнему нравиться гостям. Со временем меня перевели в другой город. Прошло 25 лет, прежде чем я вновь оказался в Дирбане. И надо же! Двое носильщиков все еще служили в том отеле и узнали меня. «О, мистер Шульце! Рады снова вас видеть!» — воскликнули они. «Никогда не забудем ваши слова в тот трудный год. Мы тогда после собрания стояли, думали, как еще можно позаботиться о гостях». Да чего же мне стало неудобно, что я усомнился в их хороших намерениях много лет назад. «Вы меня все очень порадовали тогда. Мы ведь справились, не так ли?» — ответил я. А потом позвонил жене и спросил ее: «Помнишь, Дирбан, не поверишь, кого я сегодня тут встретил?» Мы спасли наш общий бизнес, потому что обращали внимание на перспективные индикаторы и быстро реагировали на внешние условия. Все выше и выше. К тому времени, как я стал работать над проектом сети отелей «Ритц-Карлтон», появилась программа оценки качества, которая превзошла все остальные. Национальная премия качества Малкольма Болдриджа. Это была не пустая формальность, а инициатива федерального правительства, направленная на признание заслуг американских компаний, в которых управление осуществлялось на высочайшем уровне. Премия получила имя Малкольма Болдриджа-младшего, который долго занимал пост министра торговли в правительстве Рейгана. Она присуждалась каждый год в 6 категориях – производство, сфера обслуживания, малый бизнес, образование, здравоохранение и некоммерческие организации. Задачей премии было привлечь внимание к компаниям, которые служили бы образцом для других, и в целом повысить конкурентоспособность американских компаний на международном рынке. Поскольку я собирался создать лучшую сеть отелей в мире, то должен был выиграть эту премию в категории «Сфера обслуживания». Верно? Мы тогда уже завоевали ряд других наград, включая премию Pinnacle Award журнала Successful Meetings и почетный приз журнала Travel Plus Leisure. Одна из групп организации совещаний выбрала нас лучшей сетью отелей в Америке. Однажды вечером мы, руководители, собрались на торжественный обед, где победоносно приветствовали друг друга и были очень собой довольны. Но когда я на следующее утро открыл почту, меня просто смел поток претензий от гостей. Они слышали о голосовании, но вовсе не считали, что Ритц-Карлтон настолько великолепен. После вчерашних торжеств это подействовало на меня, как холодный душ. В тот день я общался с одним почтенным джентльменом, Роджером Милликеном, председателем и исполнительным директором текстильного предприятия, которое выиграло премию Болдриджа 1989 года в категории «Производство». «Поздравляю, Хорст», — сказал он. «Твоя сеть отелей лучшая в Америке». Честно говоря, я почитал почту сегодня утром и понял, что если мы и лучшие, то среди худших, — признался я и рассказал, что случилось. «Может, тебе стоит лучше узнать о критериях премии Болдриджа?» — предложил Милликен и объяснил, насколько тщательно составлена эта программа оценки качества. Он дал мне контакт представителя премии Болдриджа в Вашингтоне. Я последовал совету, и вскоре мне назначили получасовую встречу с 11:30 до полудня с начальником разработки критериев оценки этой премии в Министерстве торговли. Он проинформировал меня, как проверяют работу каждой компании, претендующей на премию, беседуют с сотрудниками на всех уровнях, оценивают сильные и слабые стороны организации. У меня голова пухла от объема информации. Ближе к полудню чиновник спросил, может, пойдем пообедаем? Через несколько лет он признался, что предложил мне пообедать, видя, что ничего не понял из его объяснений. Ему стало меня жаль. Я кивнул. За столом он продолжил сыпать новой информацией. Что-то я усвоил, что-то тут же забыл. В ходе беседы он поинтересовался. «Как вы проверяете чистоту номеров в отелях?» «О, у меня есть целая система», — ответил я несколько самодовольно. «На каждые 4 горничные по проверяющему. А проверяющего контролирует помощник управляющего. Он проверяет работу одного или двух проверяющих. Тут чиновник из министерства меня прервал. А что, если вам не надо было бы проверять всех? Было бы здорово, экономия денег. Но нам важно убедиться, что везде чисто». Он привел аналогию. «При проверке чистоты воды в плавательном бассейне вы забираете всю воду или только делаете пробу?» «Только пробу», — ответил я. «Что я пытаюсь сказать? Если сам процесс налажен правильно, нет необходимости проверять все. Надо построить сам рабочий процесс так, чтобы он гарантировал желаемый результат». Уезжая из Вашингтона в тот день, я осознавал, что мне многому предстоит научиться, чтобы достичь по-настоящему высокого качества в обслуживании. Но мне очень хотелось попробовать. За следующие 2 года я читал все о премии Болдриджа, слушал лекции и встречался с финалистами и победителями награды, такими как USAA, страховая финансовая компания, Granite Rock, шахты в Калифорнии, и Zytec, производитель компьютеров в Миннесоте. Тогда еще никто, кроме FedEx, не получил премию Болдриджа в категории «Сфера обслуживания». Наконец, я поделился моей мечтой о премии на собрании главных управляющих отелей Ритц-Карлтон, заменяя некоторые сугубо профессиональные термины на термины попроще, и представил список критериев оценки по-настоящему успешной компании. Руководство. Стратегическое планирование, фокусирование на рынке и клиентах, оценка, анализ, управление знаниями, фокусирование на людских ресурсах, управление рабочими процессами, результаты коммерческой деятельности. «Эта премия — не догадки, не субъективное мнение», — заключил я. «Здесь изучается каждая деталь нашей работы». Проверяется, понимаем ли мы пожелания наших клиентов и готовы ли их выполнить. Давайте узнаем. Реализовать мою идею было очень сложно. Лишь один пример. Нам пришлось создать хранилище фактов, чтобы подтвердить заявку на высокое качество обслуживания и сопоставить наш сервис с сервисом других игроков в индустрии. Прежде чем заявка была полностью обработана, люди из комитета премии Болдриджа побеседовали с сотрудниками. Всего опросили около 2000 человек. И премию мы не выиграли, но не сдались. Мы получали все новые и новые знания в науке оценки эффективности. Мы пробовали снова, и успех пришел к нам в 1992 году, когда мы стали одной из 5 компаний-лауреатов. Мы заметно выросли благодаря всем тем усилиям, которые приложили. Мы делали все это не ради славы, хотя, признаю, приятно пойти на церемонии и получить награду от президента Соединенных Штатов. Мы участвовали в конкурсе, чтобы научиться тому, чему иначе научиться не получилось бы. Теперь правила премии Болдриджа обязывали нас открыть двери для коллег. Некоторые известные компании, например, Disney, обращались к нам, просили поделиться опытом. Получив премию Болдриджа, мы по правилам не могли участвовать в конкурсе следующие 5 лет. Когда срок миновал, я объявил команде «Вперед за второй наградой! В нашей категории всегда есть куда расти. Почему бы нам снова не попробовать?» Мой вице-президент номер один заметил: «Хорст, я с тобой работаю много лет, еще со времен Хайет. Ты всегда любил перегибать палку, но сейчас совсем не вовремя. Мы расширяемся, открываем новые отели, у нас столько дел, мы выходим на международный уровень, а ты хочешь опять подавать заявку на участие в премии Болдриджа. Это слишком, это нерационально». «Эдди, я все понимаю, о чем ты говоришь, и в целом согласен. Но ответь, если мы снова подадим заявку на участие в конкурсе, нам придется учиться новому?» «Да». «В результате компания станет хотя бы чуточку лучше?» «Да». «Это хорошо для инвесторов?» «Да». «А для сотрудников?» «Да». «Будет польза для всех заинтересованных лиц?» «Ладно, давай попробуем еще раз». Мы снова нырнули в водоворот премии Болдриджа и в 1999 году получили нашу вторую награду. Да, это стоило денег. Мы могли бы отказаться, аргументируя тем, что участие довольно затратно, а мы и без премии стараемся быть первыми сами по себе. Но это все равно, что сказать: «Да, у меня рак, но операция слишком дорогая, а радиация и химиотерапия еще дороже, не могу себе позволить». Вы хотите выжить или нет? Организации, которые постоянно оценивают свою эффективность, узнают, в чем их недостатки. Они видят, что некоторые стратегии и тактики нужно менять. Они выпивают горькое лекарство, потому что оно полезно для их здоровья. Это болезненная сторона бизнеса. Есть старое высказывание: «Не жди того, что не проверил». Моя версия такая: не оценивая, не достигнешь. Прячась от реальности, не получишь результатов. Они появляются, когда мы оцениваем реальную ситуацию, вносим коррективы, а затем анализируем положение снова и снова что-то исправляем. Неважно, насколько вы хороши, вы все равно продолжаете искать скрытые дефекты и медленно продвигаетесь вперед, к совершенству. Оценка эффективности компании не роскошь, а очень важная составляющая ответственного руководства.